Глава 25. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция — Ботанический сад. Мое путешествие по линиям московского метрополитена продолжалось уже 6 час. И, казалось бы, я ничем особенным не занимался. Просто катался на поездах метро, иногда сидя, иногда стоя. Также периодически меняя ветки и направление движения. Но устал за день почему-то так, как будто бы все это время вагоны с цементом разгружал. Хотелось есть, пить, спать, делать какие-то другие вещи сугубо физиологического характера. И все это одновременно. Зачем я занимался подобным времяпрепровождением и чего хотел в результате добиться? Ответ прост. Вознамерился я, ни много ни мало ли, попасть в 1952 год. Дабы пробиться на прием к самому товарищу Сталину, ну или к товарищу Берии не меньше, и... Да-да, я решил действовать как самый что ни на есть отпетый герой многочисленных романов про попаданцев, тех самых, что проваливаются в прошлое, где героически спасают от развала страну Советов. Единственное... Книжные персонажи попадали куда-то в перпендикулярной реальности, часто не по своей воле, а тонко благодаря волшебному пенделю от высших сил. Ну а вот я решил, что смогу пробиться в нужное место сам, не спрашивая ни у кого разрешения. И, следует заметить, основания надеяться на успех прорыва у меня имелись, и немалые. Ведь, в отличие от вымышленных героев, я уже это делал. Причем без чьей-либо посторонней помощи. А еще, благодаря своевременной помощи Зиночки, я теперь точно знал, в чем секрет успеха. Надо просто снять камушек с шеи и попробовать без него. Тогда все должно получиться. Вот только почему-то не получалось. Надо сказать, что к этому своему предприятию я подготовился. Что-то мне подсказывало, что попытка будет всего одна, поэтому я щедро потратил на изучение профильных материалов более 2 недель. Читал я, конечно, не только документально-историческую литературу про ту эпоху, но и художественные романы в жанре альтернативной истории, те самые, про попаданцев. Что я надеялся в них найти? Ну, а творческая мысль же не стоит на месте. Может, профессиональные писатели, как главные производители всякого рода нестандартных идей, додумаются до чего-то толкового? Настолько толкового, ну, что и мне пригодится. Такие я питал ожидания. Увы, но ничего интересного романы по теме мне так и не дали. И дело даже не в том, что сама идея втереться в доверие к кому-то из первых лиц сверхзакрытого во всех смыслах государства для человека извне, если не абсолютно утопично, то уж точно труднореализуемо. И дело не в том, что все рецепты спасения страны, которые предлагались литераторами, суть просто-таки запредельная ересь. Проблема, по большому счету, заключалась в полном отсутствии во всех этих писаниях чего-то, хотя бы отдельно напоминающего позитивный сценарий развития будущего. Ну, то есть на вопрос, зачем этот самый СССР вообще спасать, ответа я так и не нашел. Ни один автор не только не предложил сколько-нибудь оригинальную идею про прекрасное далеко, но даже и не задумался ни о чем похожем на архитектурный проект «Сияющего замка на холме», о котором теоретически все должны были мечтать и к которому стремиться. В произведениях ностальгирующих по прошлому литераторов всегда выходило так, что даже если бы у любого условного книжного попаданца и получилось бы стать серым кардиналом, имеющим реальные рычаги влияния на положение дел в стране, вопрос, чего он в итоге хотел достичь, все равно так и оставался подвешенным в воздухе. Потому как до конечных целей своих великих свершений книжные герои, как правило, не успевали добраться. Циклы романов просто заканчивались раньше. Видимо, писатели сами элементарно не понимали, к чему в конечном итоге следует свое творчество привести. Оттого вынужденно и сворачивали все проекты. Бывало, конечно, что авторы какие-то цели для своих героев все же пытались формулировать, но лучше бы они этого не делали. Ведь сгенерированные писательскими фантазиями сияющие замки, пусть даже в крайне туманных обрисах, по здравому размышлению представлялись еще большей ересью, чем даже предполагаемые методы их достижения. Хотя, казалось бы, куда уж больше-то? Максимум, на что хватало творческих потуг у как бы фантастов, это сохранить страну, чтобы как в Китае. Потому что сейчас, где страна занимает место, неподобающее великой истории, а вот Китай – подобающее. И нам бы так. Ага, а то, что Китай, по большому счету, такая же вторичная, подчиненная во всем держава, смысл существования которой прислуживать высшим силам, а это так, это мелочи. Ведь они же занимают более высокое место в общественной иерархии, а значит, живут весело и счастливо. Есть чем гордиться. М-да. То есть питаться теми объедками с барского стола, которые в хлев выбрасывают, это да, это не камильфо. А вот если теми, что собакам кидают, что под пиршеским столом расположились, это совсем другое дело. Это просто небо и земля. Как же это все печально на самом деле, ибо неспособность не то чтобы достичь, но хотя бы придумать маломальски внятную цель, к которой следует стремиться, со всей пролетарской прямотой наглядно и в высшей степени объемно демонстрирует, в каком отбитом до состояния ватного желе мире мне не повезло родиться. Ведь в моей родной вселенной даже профессиональные мечтатели кастрированы настолько, что у них сама функция, отвечающая за творческий процесс, практически полностью атрофировалась, не говоря уже о нечто большем. Документальная литература в совокупности с Ютубом помогли мне больше. Хотя и они оставили массу вопросов, на которых ответов я так и не нашел. Вопросов, касающихся и последних 2 лет жизни товарища Сталина, и событий лета 1953 года, когда фактически был совершен госпереворот, после которого все пошло не туда. Впрочем, по последнему вопросу кое-что нарыть все же удалось. Неожиданно для себя я узнал, что товарищ Берия за каких-то 2 месяца перед арестом успел снять аж 4 первых секретарей ЦК Компартии Союзных Республик, не говоря уже про великое множество функционеров рангом пониже, снять и заменить на своих людей. Остается только строить догадки, к чему бы он пришел, если бы друзья его не остановили. Неудивительно, что весь тогдашний президиум объединился против Лаврентия Павловича. Странно было бы, если бы не объединился. Однако же, несмотря на потраченные на теоретическую подготовку усилия и значительную прокачку профильных скиллов, я в итоге оказался лицом к лицу с теми же проблемами, что и пресловутые герои альтернативных романов. Что я буду делать в том мире, когда, наконец, туда попаду? Как пробиться к первым лицам страны? Что следует донести до первых лиц, если, конечно, я к ним таки пробьюсь? Последний вопрос, разумеется, был ключевым, потому что по очевидным причинам без ответа на него первые 2 просто теряли смысл. Так же, как и вся моя лихорадочная активность по пробиванию дороги в параллельный мир. И в самом деле, что я скажу условному товарищу Сталину, если вдруг смогу попасть к нему на прием? Нет, так-то понятно, что именно тот период времени мне как раз и кажется ключевой развилкой, местом, в котором разошлись по разным дорогам мой мир и мир победившего СССР. Об этом же свидетельствовала и память Александра Соколова из той вселенной. Непосредственно его знание истории. Вот только что конкретно такого уж полезного я могу донести до столь знающего и искушенного во всех смыслах человека, как Иосиф Виссарионович? Чем помочь? Рассказать о ближайшем будущем? Предостережение от сближения с Западом? Конспирологии про мировую закулису? Информации о направлениях научно-технического прогресса? Чем? Не, так-то, конечно, информация из будущего будет совсем не лишней. Совсем, я бы сказал, не лишней. Но помогут ли дополнительные знания не просто изменить ближайшие к началу 50-х 10-15 лет, но вообще развернуть всю мировую историю в совершенно другую сторону? Ой, сомневаюсь. А что я еще могу дать? С высоты моих исторических знаний помочь советами и добрым приглядом в том, как организовать все в стране максимально эффективно? Заманчиво, конечно, вот только в истории уже были, безусловно, эффективные режимы. И не сказать, чтобы у них все так уж хорошо сложилось. Ну, в оконцовке, так сказать. Лидер одного вынужден был покончить с собой, когда его столицу бомбил весь остальной мир. Лидера другого повесили вниз головой собственные благодарные граждане. А третьему присудили изрядный срок на склоне лет. Ну и об их многочисленных последователях и подражателях в историях стран, на благо которых они вроде бы как трудились, также нет ни одного хорошего слова. Сейчас вот на юго-востоке от нас появился новый образчик эффективности государственного устройства, которому при том почему-то приходится непрерывно врать окружающей вселенной практически во всем, начиная с численностью собственного населения и заканчивая всей официальной макроэкономической статистикой. Видимо, требования организации эффективного корпоративного государства и не подразумевают иных решений, кроме как тотального вранья. Потому как если не врать, то и отдутой эффективности даже мокрого места не останется. Ну а пока о реальном положении вещей у нового мирового лидера приходится судить исключительно по внешним, то есть проверяемым данным, таким как потребление нефти, к примеру. И почему-то данные эти оказываются на смехотворно низких для титана значениях. Именно размышления о том, что, собственно, мне необходимо донести до руководства того СССР, в совокупности с мучительными сомнениями в своей профессиональной пригодности для выполнения столь сложной миссии, и стали самым настоящим камнем преткновения, который не позволил мне пуститься в авантюру сразу после памятного разговора с Зиночкой. Я отчетливо понимал, что второй попытки не будет. А значит, прежде чем кидаться в омут с головой, совершенно обязательно следует докопаться до того корня, который позволил взойти, вырасти и набраться сил мощному древу союза нерушимого из коммунистического мира. И к исходу двух недель и одного дня я таки докопался. Озарение пришло буднично, когда я занимался совершенно обычными повседневными делами, а конкретно ужинал. Я даже не успел донести до рта вилку с кусочком мяса по-бургундски, заказанного с доставкой в одном из ресторанов, как меня словно током ударило. Я так и застыл с поднятой вилкой, потрясенный одновременно простотой и глубиной той картины, которую только что постиг. Ибо теперь я точно знал, в чем именно состоит фундаментальное отличие моего родного мира от мира, в котором все совсем-совсем по-другому. И знание это было прекрасно. Все дело в развитии. В развитии личности человека. Точнее, в создании такого общественного устройства, в котором это самое развитие поставлено во главу угла. Если такое общество станет возможным, все остальное приложится само собой, потому как человек чувствует себя счастливым только тогда, когда развивается. И если он развивается всю жизнь, значит, он всю жизнь счастлив. А если счастлив, каждый отдельно взятый член общества, то и все общество обречено на благоденствие. Благоденствие и непрерывное поступательное развитие науки, искусства, промышленности, сельского хозяйства, спорта и вообще всего. Так просто и так сложно. Ну и, конечно, в этом свете полной чушью показалось популярное среди либералов моего родного мира мнение о том, что коммунизм – это, дескать, социальный строй для ангелов. Потому что, дескать, человеческая природа настолько уныла по своей сути, что общество, построенное на принципах социальной справедливости и личного развития, попросту не может существовать. Может. Да еще как может. Я сам побывал в таком и не дам соврать. И ведь самое удивительное, что моему альтер-эго из коммунистического мира эти нехитрые истины были прекрасно известны. Причем как бы не с рождения. И ведь его память была теперь и мне доступна. Доступна все то время, что я потратил на поиски. Ну вот, раньше почему-то не всплывало, как будто некий блок стоял. Зато теперь прорвало. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция — ботанический сад. Увы, но никакие медитации, никакие погружения вглубь себя в этот раз не работали. Увы, не помогло и то, что в предприятие я пустился без амулета на шее. А ведь я всерьез рассчитывал, что это поможет. Можно даже сказать, главную ставку на это делал. Даже удивительно, как это в начале эпопеи с иными мирами мне все так легко удавалось. Ведь сейчас у меня не выходило вообще ничего. Сколько я в тот день не старался собрать внутреннюю виртуальность, все попытки неизменно терпели крах, как будто что-то отрезало внутри. В общем, к текущему моменту я уже настолько умотался, что мне было на все плевать, в том числе и на мою миссию. Не получится, ну и черт с ним, стану просто проводником-открывашкой. Буду жить, не тужить, трахаться с Зиночкой или еще с кем угодно, кого сам выберу. Буду путешествовать по миру и мирам. Буду кушать хорошую еду, пить хороший алкоголь, заведу новых друзей, и пошло оно всю лесом. Примерно к таким намерениям я пришел, когда из динамика прозвучало объявление о следующей станции. В вагоне появились свободные места, и я воспользовался шансом отдохнуть, удобно расположившись на скамейке возле одного из выходов. Сидеть было мягко и комфортно. Принятое только что решение отказаться от невыполнимой миссии согревало душу теплом и безмятежностью, и мне стало хорошо. Для пущего расслабления я достал уши, подсоединил к смартфону и запустил плейлист подборкой Рахманинова. Да, с некоторых пор мне стало трудно воспринимать популярную музыку из родного мира, даже рок. Виноват, по-видимому, тлетворное влияние личности того Александра Соколова. Он такой примитив слушать ну никак не мог, а ведь его память теперь все время при мне. Первой запустилась этюд-картина номер 8, опус 33. Музыка подействовала на меня самым спокойным и умиротворяющим образом, постепенно погружая измученный мозг в столь долгожданный медитативный транс. Сознание понеслось куда-то далеко-далеко в неведомые пространства, постепенно удаляясь от бренного тела и этого мира. И когда затихли последние аккорды, окружающий мир перестал существовать. Перекидной календарь на столе показывал дату. 30 апреля 1953 года. Четверг. Завтра 1 мая. Выходной, хоть и пятница. Будет демонстрация. Значит, опять полдня на мавзолее стоять. Сопли морозить. Ведь синоптики вроде как на завтра холод обещают. Надо бы одеться потеплее. Взгляд зацепился на лежащую на столе в раскрытом виде брошюру «Карл Маркс и Фридрих Энгельс. Манифест коммунистической партии». Так, а что я тут изучал? На месте старого буржуазного общества с его классами и классовыми противоположностями проходит ассоциация, в которой свободное развитие каждого является условием свободного развития всех. Хорошо сказано, черт подери. Лучше и не скажешь. Молодец, Маркс. Здорово все придумал и описал. И ведь уже больше 100 лет прошло с выхода манифеста. Вот только, что это меня на классиков-то сегодня потянуло, а? Не к добру это, ох, не к добру. Слова, конечно, замечательные. Вот только свободное развитие, мать его, личности. Развитие, чтоб его. А мы-то тут чего понастроили? Концлагерь на концлагере. Полстраны в рабов превратили. Свободно развивающихся в лагерях. Ага. Строители, мать его, коммунизма. Недоделанные. Нам бы в своем доме порядок навести, а мы лезем весь мир жизни учить. 2 месяца не прошло, как Иосиф ушел, а эти уже перегрызлись между собой, передрались. Уже клочки по закоулочкам летят. Все, власти им мало. Сами не могут ни хрена, любое дело просрут. А все одно лезут. Топором не отмахнешься. За власть бьются. Начальнички, мать их. Нет. Ну, Никитка. Никитка-то куда прется? Лидер партии, ядри его за ногу. Ведь баран бараном же. Только и умеет, что дружить со всеми. Тем и ценен. А он туда же. Вожди захотел. А этот старый пень, Молотов который. Я ж его в декабре от стенки спас. Еле уговорил тогда Иосифа, чтоб не трогал. И жену выпустил уже в марте. А он лезет везде. Во все вмешивается. Поучает. Продыха не дает. Старший товарищ, чтоб его. И Анастас туда же. Заважничал без Иосифа. Тоже лидером себя почувствовал. А ведь еще 2 месяца назад сидел тише воды ниже травы. И ведь завтра опять народ будет портреты этих ничтожеств на палках таскать перед мавзолеем. Как негры африканские гнилые черепа своих предков вокруг хижин таскают, чтоб злых духов прогнать. Ага. А теперь эти будут стоять с важными рожами и ручками махать сверху. Небожители, мать их! Нет, с этими засранцами точно надо что-то делать. Вот 1 мая отгуляем и начну к сентябрьскому пленуму готовиться, чтоб к тому времени все ЦК мое было, чтоб на пленуме проголосовали как надо, и никто даже рыпнуться не посмел. Всех! Всех вымету поганой метлой. Ну, разве что только Георга оставлю. Он пока еще толковый, вроде как. Хотя и он в последнее время портиться начал. Зазвездился. Зазнался старый товарищ. Забывать стал старую дружбу. А ведь как славно мы с ним и с Анастасом в 37-м в Закавказье поработали. Почистили партию от дворянчиков новоявленных. Да только теперь и сам он. Ну, да ничего. Я найду на него управу. Глядишь, и не придется окончательно вопрос решать. Размышление прервал звонок по внутреннему телефону. Лаврентий, тут такое дело... Раздался в трубке до боли знакомый голос Богдана Кабулова. «Давай, говори уже, ну не мнись!» «Короче, опять этот сумасшедший к тебе рвется!» «А, Это которого в марте на растрате по мелочи прихватили?» «Да там не совсем растрата была», — опять замялся Богдан. «Он в овощном магазине, которым заведовал, ресторан устроил для своих». «Ресторан? Ну, если кормил хорошо, можно строго и не наказывать, наверное». «Невелик грех, как по мне. И что он опять хочет?» «На прием к тебе хочет. Говорит, имеет информацию на вес золота. И еще говорит, что сегодня все. Край. Если на прием к тебе не попадет, то нам с тобой кранты, как и всей стране». «О, так и говорит?» — отвечаю со смехом. «Да, да, так и говорит. Серьезно?» — подтверждает он. «Слушай, а может, он террорист?» «Не очень в это верю, но не могу не спросить». «Да не, какой он террорист? Доходяга, божий одуванчик». Я задумываюсь на секунду. А не прилять ли мне этого чудика в самом деле? Ведь, почитай, уже месяца полтора как на прием рвется. Может, и правда поведают что-то толковое? А черт с ним. Добрый я что-то сегодня. Ладно, пусть приведут твоего террориста. Как его там, кстати? Гуревич. Георгий Львович Гуревич. Еврей, что ли? Еврей, подтвердил Богдан. Ну, все равно, пусть ведут. Хорошо, я распоряжусь. Кладу трубку. Разговор закончен. Эх, хоть дело по горло, но все одно какое-никакое развлечение будет. Через полчаса приводит. Чучело чучелом, а не человек. Маленький, лысенький, остатки волосенков взъерошены, весь какой-то помятый, нахохленный, как воробей после дождя, взгляд потухший. Пытали его там, что ли? Эх, надо бы валить следакам, а то совсем нюх потеряли. Работать не умеют, только и могут, что самооговоры из людей выбивать. А у нас ведь следственный изолятор, а не пыточная. Советский изолятор, не гестапо какое-нибудь. Да и вина этого человека не так, чтобы уж прям уж велика. Людей ведь кормил и поил. Не убивал никого, не злоумышлял. Подтянутый капитан, козырнув, кладет мне дело этого Гуревича на стол. Отпускаю конвой, и мы со злостным расхитителем остаемся наедине. На языке вертятся неуместные шуточки. Одергиваю себя, чтобы лишний раз не обидеть человека, сболтнув лишнее. Тому и так досталось на орехи. Хватит с него. Читаю дело. Да. Ни в чем ведь, по сути, не виноват этот Георгий Львович. Освобождать его надо, если по-хорошему, а то загнется в лагере. Даже если он ничего важного не сообщит. Поднимаю глаза. Человек заметно оживляется. Глазки начинают блестеть, лицо разглаживается. «Ну и что такого судьбоносного? Вы имеете мне доложить, гражданин Гуревич?» Нахмурив для пущей важности брови, задаю наиболее важный в текущей ситуации вопрос. «Дядя Жора, если угодно. Так все меня называют». Ничуть даже не подобострастно отвечает арестованный, «а донести меня попросили только это». С этими словами дядя Жора поднял правую руку к своему правому уху и трижды щелкнул пальцами. Мир исчез, растворился в небытие. Кабинет Лаврентия Павловича, как и сам Лаврентий Павлович, исчезло вообще все. Земля и небо, вода и воздух, планета и космос, галактики и вселенные, исчезло даже тело. В этом ничто не было ничего. Было только сознание. Мое сознание. Сознание Александра Соколова, родившегося в мире, в котором СССР развалился, и провалившегося в мир, в котором СССР живет и здравствует. Но и не только оно. Да, теперь я точно знал, чем, точнее, кем было мое второе «я», которое так назойливо донимало меня своим присутствием. Знал, потому что сейчас я им и был, фигурально выражаясь. Потому что правильнее было бы сформулировать «по-другому». Прямо сейчас я оказался в неком межмировом вакууме, эдаком космическом нигде, в котором мое сознание окончательно расщепилось на две части. Первая, та, что всегда выполняла роль основной, личность Александра Соколова, родившегося в начале 90-х в постсоветской России. Вторая же моя ипостась оказалась ничем иным, как целым миром, точнее, Вселенной. Той самой Вселенной отличников, в которую оказалась так неосмотрительно заброшена ипостась номер один. Да, неким загадочным образом целая Вселенная поселилась у меня в голове. Ну, и получила некие инструменты влияния на меня и на мою судьбу. Благодаря ее влиянию я и вышел на проводников. Благодаря ее влиянию я получил уникальные способности странника по параллельным линиям. Благодаря ее влиянию, наконец, я оказался в совершенно уникальной реальности победившего СССР, которая так зацепила мое сердце и разум. Все последующие месяцы она подсказывала, направляла и управляла. Ну а теперь эта трансцендентная сущность привела меня сюда. Вместо безвремени и пространства. Вместо, где человеческий разум перестает быть собой, превращаясь в нечто большее. Гораздо, гораздо большее. Эзотерики любят описывать состояние сознания, при достижении которого маленькое внутреннее «я» расширяет свои узкие границы до бесконечности Вселенной. Когда начинаешь ощущать себя всемогущим, всепонимающим и всемогущим. Но вот нечто подобное я сейчас и ощутил. При всем этом я не чувствовал никакого раздвоения. Не было отдельного «я» Александра Соколова и отдельного мира, победившего СССР. Точнее, были, конечно, но в данный момент я воспринимал себя и тем одновременно. Данный факт совершенно не означал, что коммунистический мир существовал только и исключительно в моей голове. Нет, он был абсолютно реален, как реален и тот мир, в котором я родился. Но вот прямо сейчас он был мной. Вернее, я был этим миром, оставаясь в то же время самим собой. Еще вернее, я был в тот момент кем-то вроде Бога, державшего в руках нити управления от всего на свете, который одним своим волевым актом мог бы дать этому миру жизнь, а также мог прекратить его существование навсегда. Да, в этот момент я должен был сделать выбор, без возможности отвертеться от этой чести, потому что время пришло. Потому что усилия, которые требовалось приложить для того, чтобы коммунистический мир получил право на жизнь, было приложено. Тот, в чьих силах было изменить развитие истории, получил всю необходимую информацию. Все, что я знал, знал теперь и он. Знал и мог применить так, как должно. И он применит. Сомнений в этом не было ни малейших. Применит, и все у отличников будет хорошо. Осталось дело за малым. Я просто должен был сказать «да». Ведь если я скажу «нет», все немедленно закончится. Коммунистический мир растворится в небытии, так и не родившись. Я проснусь в поезде метро, начну вести образ жизни проводника по иным реальностям, сверхчеловека, можно сказать, который может позволить себе все или почти все, и никакой внутренний голос больше меня не побеспокоит. А вот если я все-таки скажу «да», тогда, скорее всего, исчезнет уже сам Александр Соколов, зато будет жить и процветать мир, победившего коммунизма. Личное процветание и вечная жизнь, с одной стороны, либо жизнь и процветание целой Вселенной, с другой. Такая вот дилемма. Самое скверное и одновременно самое забавное, что прямо здесь и сейчас я совершенно однозначно понимал, что никакого выбора у меня на самом деле и нету. Ну не мог я просто, не мог выбрать унылое существование в своем мире. Пусть и со всеми возможными плюшками, которые этот самый современный мир вообще мог мне подарить. Ибо убого оно все до крайности. И в состоянии божественного просветления это убожество стало для меня очевидно как никогда. Настолько, насколько может быть очевидна ущербность древних черно-белых телеящиков по сравнению с современными 8К-девайсами. Разницу просто невозможно не заметить. И еще не к месту вспомнилась моя первая встреча с Павлом Геннадьевичем, эмиссаром Братства Проводников. Он тогда говорил, что мы рождаемся в мире, который больше всего подходит каждому из нас. Потому, дескать, этот мир и является для каждого из нас идеальным. Так вот, он соврал. Теперь я понимаю это совершенно отчетливо. Потому что идеальным местом для меня является как раз коммунистический мир, а вовсе не постсоветская Россия, в которой я появился на свет. А значит... Значит, прощайте, березки, рябинки там и прочие одуванчики. Прощайте, друзья и родители. Прощайте и простите. Прощайте все арендованные квартиры. Прощай, моя ржавая колымага, которую давно пора было продать или выбросить. Прощай, моя зарплата в 100 килобаксов в неделю. Мне будет вас не хватать. Прощай, беспорядочная в связях Зиночка. Прощайте, высокомудрый Павел Геннадьевич и просто смотритель Архип. Мне было с вами хорошо. Местами. Эх, пустил бы я сейчас слезу, если было б чем. Но полагаю, что и так сойдет. Вселенная оценит. Короче, поехали.